Хорошо хоть не мучился. Пуля ему точно между глаз вошла. Андрей почувствовал, как Лена начала мелко дрожать, то ли от прохладного ночного воздуха, вливавшегося из приоткрытого окна в комнату, то ли от воспоминаний. «Слушай», — спросил Андрей, — «с тобой тогда еще одна девушка была, кажется, ее Тамарой звали. Как она?» «Уволилась из авиаотряда, как только добрались до Москвы. Долго в клинике неврозов лежала. Сейчас замужем, сынишке 2 года. Мы редко перезваниваемся». Обнорский кашлянул и искоса глянул в полузакрытые глаза Лены. «А ты? Ты не замужем? Я ведь даже фамилии твоей не знаю». Она улыбнулась и подняла голову с его плеча. «Ратникова моя фамилия». «Насчет мужа...» Она немного запнулась, но быстро продолжила. «Я не замужем». «Официально или по жизни?» Обнорский, естественно, заметил ее заминку и с удивлением ощутил легкий укол ревности. Для него это было не характерно. И Виола, и разные его любовницы просто бесились от того, что Андрей ни капли их не ревновал. Они считали, что это показатель того, насколько ему было наплевать на них. Когда-то он, кажется, ревновал Машу, но это было очень давно. «В обоих смыслах», — ответила Лена и взглянула на Обнорского с легким прищуром. «А как твоя супруга поживает? Ее, кажется, Виолеттой зовут?» Андрей от неожиданности обжегся сигаретой, которую как раз решил забрать у Лены. Чертыхнувшись, он швырнул окурок в сад, тряся обожженными пальцами. «Нифига себе! А откуда, собственно, товарищ Ратникова, вы знаете мою жену? Кстати, бывшую. Хотя мы еще не развелись официально. А по жизни разошлись 1 год назад. Лена взяла ладонь Обнорского в свои руки и медленно провела языком по обожженным пальцам. Андрею еще никогда прежде женщины руки не целовали. И потому он был не в курсе того, что они у него эрогенная зона. На прикосновение ее язычка к пальцам немедленно отозвалась совсем другая часть его тела. Лена, прижимавшаяся крутым бедром к его животу, чувствовала это, подняла голову и улыбнулась. В 88-м я была в Ленинграде, к дальней родственнице заезжала. Решила зайти на твой факультет узнать хоть что-нибудь про тебя. В твоем деканате секретарша, кажется, ее звали Женей, все мне подробно рассказала. Даже более чем. Очень эмоциональный разговор получился. Обнорский только крякнул в ответ, хорошо представляя, что именно и в какой тональности могла рассказать про него деканатская секретарша Женя. Незадолго до выпуска у него с ней случился грех. Она, видимо, на что-то рассчитывала и даже по собственной инициативе, печатая дипломные вкладыши, поставила Андрею по ивриту отлично вместо реально полученного им когда-то хорошо. Но, несмотря на такую самоотверженность, грех дальнейшего развития не получил, и Женя, видимо, на него сильно обиделась. Уходя от скользкой темы, он начал целовать ее между лопаток и гладить рукой по ногам, постепенно подбираясь к низу живота. «Подожди, Андрей!» Внезапно севшим голосом выдохнула она, но сама не смогла себя сдержать. Коротко всхлипнув, Лена повернулась к нему ягодицами, прогнулась в спине и чуть наклонилась вперед, раздвигая ноги. Обнорский ворвался в нее сзади, придерживая Лену одной рукой за груди, а другой за живот. Нет, все-таки с ним творилось явно что-то необычное. Он старался двигаться очень осторожно и все время думал о том, насколько хорошо и приятно ей,

Жаль, что все это понимаешь, когда человека уже нет. Я должен все проверить и выяснить, потому что он поступил бы именно так. Я это знаю». Андрей говорил короткими фразами, впервые формулируя вслух мысли, не дававшие ему покоя с того самого дня, когда он пришел на могилу Новоселова на Домодедовском кладбище. Говоря, он испытывал очень странные, труднообъяснимые ощущения, словно с каждым произнесенным словом постепенно освобождается от чего-то, от какого-то морока, злого заклятия. Он словно просыпался после многолетней тяжелой спячки, чувствуя, как вливается в него некая странная сила. Лена села на кровати и обняла Андрея, прижимаясь грудью к его плечу. «То, что ты хочешь сделать, это опасно». Обнорский пожал плечами и осторожно убрал упавшую Лене на лоб длинную светлую прядку волос. «Не знаю, хорошая моя. Может быть...» Она коснулась губами его щеки и прошептала: «Андрей, я могу тебе как-то помочь?» «Я очень хотела бы». «Ты?» — удивился Обнорский. «Ты мне и так уже очень помогла, Леночка. Тем, что мы встретились, тем, что мы вместе...» Внезапно он осекся. Ему пришло в голову, что в складывающейся ситуации ему вполне мог бы пригодиться экстренный канал связи с Союзом, мало ли что там может понадобиться. А Лена как раз таким каналом вполне могла бы быть. Он не успел додумать эту мысль до конца. Вдруг стало стыдно, что он, начиная просчитывать возможные варианты, отводит Лене роль какого-то канала. Вовлечь ее в эту историю означало бы подвергнуть возможной опасности. Но такой случай... А если действительно что-нибудь понадобится? Он посмотрел ей в глаза. В темноте они казались еще больше, чем на свету, и, мысленно ругая себя последними словами, медленно сказал: «Не знаю. Посмотрим, как карта ляжет. Может, и действительно...» Обнорский снова замолчал, раздираемый противоречивыми чувствами. Нет, все-таки сильно он изменился с тех пор, как 6 лет назад впервые увидел Лену. Она словно поняла его сомнения и прижалась к его плечу еще сильнее. «Не думай ни о чем. Делай то, что считаешь нужным. Я с тобой ничего не боюсь. И тебе легче будет, если ты будешь знать, что не один. А я теперь в Триполи часто бывать буду. В Шереметьеве блат появился, можно попользоваться. И ребята из экипажа только рады будут. Нам ведь за каждый день здесь суточные в валюте идут. За такие пересменки наши на что угодно готовы». Обнорский поцеловал ее в губы и крепко прижал к себе. Лена, задохнувшись от поцелуя, тихонько вскрикнула и засмеялась. «Ух, раздавишь же! Если тебе силы девать некуда, то я найду ей лучшее применение». «Это, пожалуйста, это сколько угодно! Красавица ты моя неземная!» — забормотал Андрей, осторожно пытаясь ладонью раздвинуть ей ноги. Но на этот раз Лена вывернулась из его рук и вскочила с кровати. «Нет, все, хороший мой, а то я сознание потеряю. Да и наши уже вот-вот должны вернуться. Не торопись, у нас с тобой не последний раз. Я тебя теперь так просто не отпущу, имей в виду». «Не отпускай», — улыбнулся Андрей, нагибаясь с кровати к разбросанной на полу одежде. «Тебе я сдаюсь без боя». «Посмотрим, посмотрим», — шутливо проворчала Лена,